каша уже давно остыла. Все же столько времени прошло. Но и холодная она пошла на ура. Два фонаря заряжались. На реакторе было два выхода под разъемы, как у них. А третий, тот самый, где батарея еще держалась, успел послужить мне. Я снова выставил на минимальный уровень, но не резака, и вскипятил в кружке воды. То есть не повредил ее, а нагрел. Заварки я купил полмешочка. Надолго хватит. Так что попил с лепешками и вареньем. У меня целый горшочек был. Подарок от старосты за крупный обмен. Прихватив оба зарядившихся полностью фонарика, поставил третий на зарядку, спустился на шестой уровень и заспешил к медскладу. Может, там гипнограммы найдутся? К сожалению, на этом этаже никаких обучающих резервных боксов не было. На пятом, где я живу и учусь, их было сразу шесть. Один более-менее в порядке. Я тут и обосновался. А остальные разрушены. Основные на поверхности находились до начала обстрела с орбиты. Но на шестом и седьмом ничего подобного. Вот я и надеялся хотя бы медхранилище найти. В подземельях располагались резервные комплексы, когда в медцентре заняты все капсулы. Надо еще здесь чуть позже осмотреться, на пятом уровне. Вдруг еще один бокс откопаю. Мне не капсулы в нем нужны были, а именно шкафы и стеллажи с гипнограммами и медкартриджами. Последние для учебы требовались. Запаса в моем боксе в шкафах надолго не хватит. Месяца на 3-4 интенсивной учебы. Маловато будет. Добравшись до медсклада, я достаточно быстро срезал дверь. Теперь экономить заряд мне не требовалось. Пока оседала пыль, я прошел к спецхранилищу и, осмотрев сейфы, начал пилить один. Тонкой струйкой потек жидкий металл на пол, но я не останавливался, лишь отстранился от жара. Вот кончился заряд у первого фонарика. Я взял второй. Он стоял рядом на стеллаже, освещал место, которое я пилил на дверце. Теперь его первый заменил. Крох энергии для работ простым фонариком у него еще хватало. У резаков можно регулировать мощь лазера и длины, и я сделал 15 сантиметров, чтобы не повредить то, что хранилось внутри сейфа. Когда дверца отвалилась, изнутри ударил пар. Все же расплавленный металл стекал не только с моей стороны. Видно было плохо, пусть остынет. Так что я направился обратно на медсклад. Все стеллажи были забиты медкартриджами и разным оборудованием. Тут даже несколько меддронов было в заводских упаковках. Хороший склад. Заметив на одном из железных шкафов, вроде того, где я гипнограммы нашел с кофрами баз знаний, надпись «Резервное хранилище», подошел к нему. Срезав замок, я распахнул дверцу и неожиданно захохотал, радуясь везению. Тут были специализированные кофры для хранения пластинок гипнограмм. Взяв ближайший, открыл его и провел по ряду пластинок, в каждом кофре их было по 100 штук, а этих самых кофров тут было 1, 2, 3, начал я быстро считать, 175. Нормально. Все гипнограммы имели в себе базы знаний, это точно. В пустых подготовленных пластинках нет предохранительных пленок. Их наклеивают по-горячему, когда в пластинку помещены знания по той или иной специальности. На всех кофрах были маркировки, но что они означали, я не знал, не было данных. Думаю, медик, сверяясь по планшету, брал, что ему нужно. Но у меня подобного планшета с базой данных по этим гипнограммам не имелось, что обидно. В мою котомку вошло только 3 кофра. Я закрыл дверцу. Нужно будет что-то сделать вместо замка. И поспешил к выходу. По пути заглянул в спецхранилище. Там, в сейфе, как на выставке, на специальных стеклянных, мне кажется, даже хрустальных подставках, находились нейросети. Ровно 10 единиц. Судя по их виду и степени хранения, очень дорогие и навороченные. Тут меданализатор нужен, чтобы понять, что это. Или капсула. Они были в защитных упаковках, жар и пар не повредил их. Так что забрал в карман, подхватил второй фонарик и поспешил к выходу. Поднялся налегке, потом веревкой подтянул к себе котомку и оба фонаря. Ну а дальше просто. Пока планшет запускался, нет, все же менять нужно, 10 минут нетерпения. Поставил фонари на зарядку и стал изучать гипнограммы. Класс. Тут были комплекты по 3 направлениям, то есть в каждом кофре свое направление, пятые, шестые и седьмые уровни. Угадал я с одним. Кибернетика. Это нужная база для программиста, если я хочу что-то взломать и управлять. Два кофра я пока вернул на место. Мне не до исследований космоса. И стал изучать в одной из капсул, что за нейросети получил. Кстати, оказалось, я знаю, что это. У меня были знания по ним. Видимо, гипнограмма медтехника оказалась наисвежайшей. Все нейросети экспериментального образца. Испытывали их как раз офицеры, которых выпускали Звездные Академии. То есть весь цикл испытаний те уже прошли, как я понял. Результаты ошеломительные. И на тот момент начинались долгосрочные испытания на несколько лет. Это были нейросети трех направлений – пилот, инженер и врач. Может, в других сейфах еще что найду, но и это неплохо. Я считаю их ценным приобретением, пусть будут. Тем более они не био, и их не выращивают из клеток офицера, а искусственные. Био 200 лет назад заняли все позиции, но ученые незадолго до беды на планете стали отходить от этих догм. Теперь клиентам или офицерам не требовалось ждать месяц, пока из их клеток вырастят для них нейросети и импланты. Гражданским? На что денег хватит? Или за что работодатель заплатит? Ну а офицеры на гособеспечении? По сравнению с бионейросетями, на тот момент армейскими 11-го поколения, эти нейросети сделали значительный скачок вперед, вернее, его сделали создатели этих сетей, потому как уже в те времена их считали не меньше, чем 14-м поколением. Представляете, какая мощь? У них нет даже усиливающих имплантов. Разработчики посчитали, что они просто ни к чему. Мое мнение – глупость. Можно усилить возможности сетей. Но что есть, то есть. Убрав эти нейросети в тайник, что я оборудовал в боксе, он находился в полости одной капсулы, подхватил планшет и котомку с двумя пока ненужными кофрами и быстро спустился на другой уровень. Добежав до медсклада, я с помощью планшета отобрал нужные мне базы. Набралось с 30. Но первыми учить буду 5, все 7-го максимального уровня. Хотя можно было выбрать 5-й, минимальный, или 6-й. Но я решил стать специалистом в этих дисциплинах в ближайшее время. Например, вставить пластинки в приемник и поставить задачу компу капсулы. Доучу одну гипнограмму до 3-го уровня, ставить на изучение следующую, 2-й или 3-й уровень по желанию, а то и 4-й. Так вот, это кибернетика, программирование, взломы хакерства, боевые дроны-дроиды и тактика малых групп. Последние две гипнограммы нужны для сдачи экзаменов по специальности «погонщик», то есть оператор боевых систем, как защитного направления, так и атакующего. Отобрав нужные пластинки, я поднялся обратно и стал готовить специализированную обучающую капсулу к работе. Ту самую, что как раз и создана для детей. А ту, где учил медтехнику, оставил пока в покое. Перевел в режим ожидания и сбережения ресурса. Потом эту гипнограмму доучу. 6-й уровень медика мне тоже необходим. Но пока не критичен, как эти 5. Я даже гипнограммы по стрелковому оружию проигнорировал. Главное – обезопасить мое подземелье. Перед тем, как лечь в капсулу, я прошел в ней диагностику. Был бы у меня планшет медика, проблем бы не возникло. Личные данные своего сканирования я бы просто перекинул через него на эту 3-ю капсулу. Но его не было. И связи друг с другом капсулы не имели. Кстати, планшеты же на медскладе были. Надо было прихватить. Но на радостях от находок я вообще не соображал. А глушилки с крепостей на орбите даже досюда добивали. Я проверял. Поэтому-то и не было связи между капсулами. А провести проводную невозможно. Капсулы спроектированы так. Подключать провода не к чему. Связь только через радиоприемники. Диагностика отклонений не выявила. Фактически полное совпадение с теми данными, что я уже получил. Потом поменял и вставил нужные медкартриджи и вложил в приемник все 5 пластин гипнограмм. В меню сразу выбрал обучение, и когда высветились программки, проставил время изучения максимальные 10 дней. 3 гипнограммы я собирался учить до 3-го уровня, 2 до 4-го, это программирование и взломы хакерства. Как сообщил комп капсулы, должен был успеть за 10 дней. У меня, если не уникальные показатели интеллекта в этом возрасте, то очень близко к тому. Да нет, точно уникальные. Все то время, что я находился в подземном комплексе центра, меня мучило недоумение. Старик Уд рассказывал, что координаты всех академий известны. Почему же эту не откопали? Я в курсе, что лет через 10 начались планомерные поиски на местах академий, а эту как пропустили. За столько времени могли тут каждый камешек перевернуть. У меня такое впечатление, что в общем реестре академий это и не было. Поэтому о ней мало кто знал, а кто знал, погиб. Нужно будет в промежутках между учебой прояснить этот момент. Надеюсь, мне встретятся источники информации и удастся получить ответ. Мучил он меня. Стоит закрыть этот вопрос. Когда крышка обучающей капсулы поднялась, я одним легким стремительным движением поднял тело и, удерживая вес на одних руках, перекинулся через бортик. У капсулы весь пол уже был очищен от обломков, под ними оказалось достаточно приятное на ощупь покрытие, вроде резины. Судя по разрывам, губчатый, жесткий, но в то же время приятный для босых ног. Быстро одевшись, чтобы не терять тепло, в немного стылую и холодную одежду, провел резкую разминку. Бессистемную, просто легкую зарядку, которую в прошлой жизни в детстве делал вместе с отцом. Тот, бывший военный, считал, что зарядка – основа здоровой жизни. Ничего против не скажу. Комплекс разминочных движений помог, я согрелся и разогнал кровь по венам. В принципе, я себя и так отлично чувствовал после капсулы, благодаря препаратам, но сейчас даже лучше стало. Подойдя к компу капсулы, я активировал экран и просмотрел результаты учебы. 10 дней пролетели для меня как один миг, однако я выучил то, что хотел. 3 гипнограммы до 3 уровня и 2 до 4. В принципе, расчеты компа подтвердились, что не могло не радовать. Сразу нырять в капсулу виртуального тренажера я не стал, да и не планировал это делать, иначе бы не одевался, а подхватив арбалет и фонарь, покинул бокс. Проверка показала, что проникновения на мои подземные уровни не было, но я все равно выбрался на улицу. Ух, ветер холодный. Осень. А потом исследовал развалины. Нет, чужих пока не было. Сделав несколько кругов, мало ли какой профи на хвост упал, я вернулся в подземелье и в свой обучающий бокс. Немного успокоив себя, быстро разделся, задал параметры обучения и забрался в тренажер. Так как я учил сразу 3 предмета, это программирование, хакер и погонщик, остальные 2 гипнограммы, это дополнительное знание к уже озвученным профессиям, то по ним и сдавал. На погонщика почти 3,5 часа потратил. На удивление, классная специальность. Настрою на себя боевиков, будет отличная защита. Потом поработал по программированию, ну и, наконец, по взлому. И скин виртуальной тренажерной капсулы, а тут, в отличие от обучающих капсул, стоял достаточно мощный и скин уровня корвета, подкидывал интересные задачки по моему уровню знаний. Пришлось поломать голову, чтобы их решить, но справился. Если брать общее время нахождения в виртуальном тренажере, то оно перепрыгнуло отметку в 10 часов, а точнее я 11,5 часов внутри был. Выбрался жутко голодным. В отличие от обучающих капсул, в тренажере подпитка организма не шла, не было там таких функций. Да и максимальное время возможного нахождения – 12,5 часов. Черту я не пересек, а тут и потерпеть можно. Быстро одевшись, я выбрался в коридор. У меня там очаг был, место расчищено. Выбираться наружу не стал, там уже давно стемнело и холодно. Разведя огонь, подвесил над костром котелок, рядом поставил закипать чайник. Вода в медном чане зацвести не успела, но завтра свежую принесу. А готовил кашу. Любил я ее, сытную, мясную. Был бы маленький котелок, сделал бы мясную подливу. Меня такому поварскому искусству учил старик Уд. Да и личный опыт еще из прошлой жизни тоже имелся. Шон мою стряпню обожал. Он вообще никогда не готовил. Всегда я за повара был. Пока каша поспевала, да и во время еды, выдалось время поразмыслить. С получением военных знаний, хоть и в мизерных количествах, я понял, что оставлять тот вход, что вел в старую воронку, глупо. Его нужно уничтожить и открыть другой вход. Например, имеются 2 резервных выхода в лес. Был еще 3-й, на площадку с летательными аппаратами, где я 4 остова видел. Помню, что там завалы, но придется поработать, потом взломать компы на выходе, и у меня появится, если не 2, так 1 отлично замаскированный выход за пределы развалин в лес. После этого мой туннель можно будет обвалить. Но тоже не просто так, а по-умному сперва проложить трубу, чтобы выходила наружу, в кустарник, в качестве воздуховода. Посмотрим, может, вентилятор поставлю. Я видел даже не один. С трубами тоже проблем не было. Из вентиляции и использую. Посмотрим. Это так, прикидки, но далеко идущего плана. На ближайшее время исследовать весь шестой и седьмой этажи. И, конечно, привести оборону подземных сооружений с нуля в полную боеспособность. Блин, как много нужно выучить, чтобы все охватить. Моих куцых знаний на это все просто не хватало. Но хоть что-то, уже можно начинать работать. В общем, сразу все мне не сделать. Буду делать все постепенно, по мере пополнения знаний. Убравшись после принятия пищи, стал готовиться к работе. На то, что снаружи глубокая ночь, мне было как-то плевать. У меня был свой график работы жизни. В космосе также. На всех кораблях или судах разные часовые пояса, если можно так сказать. Разве что совпадет время на двух судах, если они одного порта приписки. Там время обычно ставят по столице планеты. Практика такая, прописанная в инструкциях как гражданского флота, так и военного. Да, пилотских или навигационных знаний у меня пока не было. Не успел выучить. Но общая информация была в гипнограмме королевства Базат и Содружества, чтобы освоиться в королевстве и не смотреть на общеизвестные вещи, как баран на новые ворота. Тот же планшет с разбитым экраном, которым я пользовался, стал мне понятен после изучения этой пластины. Что за модель, ранее я не знал. Тут технические гипнограммы нужны. Но уже мог определить, где медицинские планшеты, где технические, ну и остальную линейку. В электронике я уже вполне разбирался после изучения гипнограммы программирования. По внешним особенностям, по операционным программам. Таких мелочей в этой гипнограмме было множество, так что дикарем теперь в королевстве я не буду. Конечно, за последние 200 лет наверняка на его территории произошел изрядный скачок в технике и остальном. Но неважно. Куплю более новую гипнограмму и выучу. Главное, уже сейчас не варвар и понятие о жизни в содружестве имею. Так вот, собравшись и проверив снаряжение, я спустился на шестой этаж и прошел на медсклад. Там осмотрел новенькие на вид планшеты, вскрыл один кофр и взял коробку с неплохой моделью. Код для активизации прямо с внутренней стороны коробки был написан, так что проблем не будет. Единственная сложность – на приборе будут лишь установочные программы. С ними тоже можно работать, но нужные для управления разным специализированным оборудованием обычно скачивали с медискинов. А у меня такой возможности нет. Однако я не отчаивался. Сам напишу со временем. С четвертым уровнем знаний я уже точно знал, что на шестом уровне мне это будет по силам. Нужно только учиться и учиться. Осмотрев остальное, что хранилось на медскладе, я довольно покивал. Много интересного было. Даже медкомбезы. Несколько баулов были из тех, что имели встроенные скафандры. Только мне они не подходили. Для взрослых. Не мой размер. Настолько не уменьшится. Я просмотрел маркировки в надежде подобрать подходящий. Мало ли, низкорослые медики бывают. Но не нашел. Отнеся коробку с планшетом к проему бывшей шахты, оставил ее у края и направился на техсклад. Там нашел технический планшет. Причем их было 30. Из них 5 офицерских. Вот один себе и взял. В подземельях под этим центром я не находил множество костей, как это случалось ранее в том же мегаполисе. Лишь нашел одного офицера, того самого в бронекостюме с бластером. Я с него все снял и отнес в свой обучающий бокс. Находка неплоха, я надеялся в будущем все это реанимировать. Так вот, у него на бедре в держателе находился планшет, а на кисти коммуникатор. Их можно привести в порядок. Как программист я это хорошо знал. Как и то, что мне нужны технические гипнограммы, чтобы повысить возможность восстановления оборудования. Кстати, как программист, я теперь также знал, что с бластером голяк. Ручного управления не было, только через нейросеть. Воспользоваться им мне в будущем не удастся. В ближайшие 10 лет точно, пока нейросеть не поставлю. Нужно подумать, когда технические гипнограммы подучу. Может, и удастся обойти это препятствие. Вернувшись к проему, я привязал коробки к веревке, поднялся на свой этаж и подтянул к себе обе коробки. Добравшись до обучающего бокса, поставил оба планшета на зарядку, положил сверху на реактор. Активирую, вобью пароли и припишу оборудование к себе. Жаль, на складах не было коммуникаторов. Нужные штуки. Убедившись, что зарядка пошла, я вернулся на шестой этаж и фонарями в режиме резаков срезал петли и вскрывал створки во все помещения на этом этаже. Сейфы в спецхранилище я оставил на потом, когда руки дойдут. Находки были. Но вскрыть я успел всего 4 створки, пока не посадил оба фонаря. Зарядка была на минимуме, но возвращаться наверх пока не торопился. Прошел к завалу, за которым был лифтовый холл, и коридоры к резервным выходам. Они, естественно, замаскированы. Судя по схеме подземных этажей, один вход в резервный туннель находился в помещении, обозначенном как прачечная. Видимо, там он и был замаскирован, да и не факт, что в помещении действительно прачечная. Второй вход прямо из лифтового холла, из шахты третьего лифта. Оба резервных выхода для людей, не для техники, но третий, что шел на парковку у центра, был грузовым. Осмотрев завалы и прикинув объем работ, вернулся на свой этаж и, подхватив емкости для воды, флягу и котелок, отправился на поверхность. Я уже устал, чувствую, пора ложиться спать. Но вот решил сменить застоявшуюся воду на свежую. Тем более снаружи уже должно быть утро. Осмотрюсь. 3 раза сбегал, пока не заполнил отмытый чан. Воду из него я слил в найденный тут же пластиковый кофр. Пить можно, но буду использовать ее для гигиенических нужд. А потом уже завалился спать. Снаружи был вечер, а для меня утро. Проснувшись, позавтракал и сразу занялся планшетами. Активировал оба, вбил пароли и сразу же их сменил. Разницу с моим побитым планшетом я оценил сразу. Не работают, летают. Приписал к медицинскому все 4 капсулы, туда входил и тренажер. И теперь смог бы пользоваться ими дистанционно, если бы не глушилка с орбиты. Так что придется подсоединиться к их компам и скину с помощью проводного подключения. Не страшно. Главное, я удалил все свои данные из их компов и держал все на планшете. И вот я точно прихвачу с собой, чтобы информация о моих параметрах не досталась чужакам. Теперь с планшетом появилась возможность использовать меддрон. Он уже давно был заряжен. Одним из первых его зарядил, так что включил и подсоединил планшет, вставив в разъем на его корпусе шнур от планшета. Знания из гипнограмм программирования и взлом помогли. К счастью, паролей у того не было, но им могли пользоваться только штатные работники центра, коим я, естественно, не являлся. Однако это ограничение не пароль. Легко обошел его и, чуть позже убрав, перенастроил на управление с этого новенького медицинского планшета. Да, знаю, что ему за 200 лет, но из коробки я его как новенький достал, так что для меня он действительно вполне качественный аппарат. Изучив все его возможности, дал первое задание. Посмотрим, как справится. Эти дроны также использовались для сохранения чистоты в подобных помещениях. Есть, конечно, и специализированные дроны-уборщики для помещений с медтехникой. Однако и у меддрона были все возможности для этого. Я ему дал задание отмыть все 4 капсулы. Все же тут я поработал, скажем так, спустя рукава. Кое-где остались смазанные грязные следы, разводы. Плохо отмывалась 200-летняя пыль. Да и воды было мало. Кстати, как раз запас старой воды пригодился. Дрон использовал всего 1 литр и отмыл все 4 капсулы до блеска. Более того, пятачок вокруг них, потолок и пол. В общем, теперь и стеллажи сверкали при лучах моего фонаря. После этого дрон вернулся к реактору и встал на зарядку. Больше для него у меня заданий не было, а я задумался. Дроном должны управлять компы капсул, чтобы тот поменял картриджи в случае надобности. Однако с глушилками, что дотягивались даже до нашего 5-го подземного этажа, такой фокус не пройдет. Нужно что-то придумать. Может, чтобы тот реагировал на световые сигналы капсул? Можно попробовать. Напишу простенькую программу для дрона. Я даже сейчас это сделать в состоянии. Ладно, это все позже. Работа внизу не ждет. Спустившись на 6-й этаж, я прошел на техсклад и подошел к боевому дрону, что стоял в строю технических машин. Дрон не универсальный. Я знал из гипнограмм погонщика, что это модель из штурмового комплекса, кстати, устаревшая на 2 поколения. Похоже, его сюда доставили для ремонта. На этом этаже была неплохо оснащенная техническая мастерская. Я там еще 3 дронов обнаружил в разной степени разукомплектованности. Видимо, техник, что занимался ремонтом, отправил боевика на склад, не до него было. В очередь включил. По виду дрон был цел, но ведь по какой-то причине он оказался на складе. Возможно, у него имеются внутренние или программные проблемы. Дав питание от аккумулятора своего технического планшета, я активировал комп боевика. Не получилось. Тот запросил пароль. В принципе, ничего другого я и не ожидал. Нужно писать программы для взлома. Вернусь наверх, займусь этим. Нужно поставить их в первую очередь работ. Все же для своей безопасности стараюсь. Технические дроны меня пока не интересовали, да и управлять ими я не мог. Другая специфика. Я покинул склад и прошел к спецхранилищу, где в нишах находились охранные дроны. Тоже попытался их активировать за счет аккумулятора планшета. Разрядил его почти полностью, но удалось понять алгоритм работы компов всех трех машин. Уже есть от чего отталкиваться, когда буду писать программы для взлома. Наверху, пока я работал с меддроном, фонари уже зарядились. Они сейчас при мне были, так что когда аккумулятор технического планшета сел, скоро отключится из-за недостатка энергии. Я отстегнул от пояса один фонарь и продолжил вскрывать двери. Всего на этом этаже было 12 закрытых помещений, к которым у меня был доступ. Еще три должны быть за завалом. И там же лифтовый холл. Завалом завтра займусь. Не знаю, сколько времени займет, чтобы его разобрать, но третий день завтрашний, прежде чем лечь в капсулу, посвящу только ему. Когда аккумуляторы фонарей, работающих в режиме резаков, сели, вернулся в свой обучающий бокс и принялся писать программы для взлома. Жаль, не было основ. Придется с нуля все делать, что заметно увеличивало время работ. В будущем будет легче, когда сам напишу основные программы. Те самые основы. Четыре года спустя. Седьмой этаж подземного уровня уничтоженного центра переподготовки флота Королевства Базат. Мидбокс. Полдень. Когда капсула открылась, я сразу же покинул мягкое ложе и стал шустро натягивать комбинезон курсанта Звездной Академии. Обучение прервалось. Я провел в капсуле не полные 10 дней, а всего 8, согласно показаниям компа капсулы. Значит, что-то случилось. Застегнул комбез, и встроенный климат-контроль сразу согрел меня. Я схватил свой технический планшет, на который стекалась информация со всех подземных уровней центра, и быстро понял, отчего кластер планшетов, соединенных в единую сеть, поднял тревогу. Систему безопасности накрутил я хорошо. Она срабатывала не раз. Но тут паника поднята действительно не зря. 10 минут назад прекратила действовать глушилка, отчего планшеты, сразу же уловившие это, экстренно подняли меня. Да, я понимаю, странно звучит. Глушилка работает, а данные на планшет приходят. Так мне пришлось все уровни опутать проводами, и к планшету они подходили. Так что у меня в подземельях была локальная проводная сеть. Худо-бедно та работала. Хм, что за черт? Флотские взяли под контроль старые орбитальные крепости? Или те сами рассыпались от ветхости? Тут попробуй угадай, пробормотал я. Одно было понятно. Нужно провести разведку, что происходит снаружи. Первым делом я проверил все свои 4 капсулы в медбоксе. Все они находились в режиме ожидания, так как я попеременно пользовался ими. Нет, сигнал от них на орбиту не ушел. Я еще 4 года назад позаботился не просто отключить средства связи у них, тоже дистанционное управление для примера, но и блоки вытащил. Это чтобы данные обо мне не ушли на сторону. Мало ли кто там наверху пришлет код по линии СБ. В компах капсул имелись закладки на этот счет. Я, конечно, большую часть удалил, когда проверял себя и свои знания, но не факт, что все. Рисковать я не мог. В остальном все работало, безопасность на уровне, все отлично. Я только стал прикидывать, как вынести в лес ретранслятор связи и попытаться связаться с остатками спутников на орбите. Мало ли кто отзовется. Хотя шансов никаких. Но можно с теми же флотскими, чтобы понять, какие изменения в королевстве за эти 2 века произошли. А тут раз, глушилка снова заработала. Всего перерыв в ее работе был 22 минуты. Хм, похоже на регламентные работы по этому оборудованию. По времени как раз сходится. Поверьте, я разбираюсь, так как сдал в своем тренажере на специальность техник-универсал орбитальных крепостей. К тому же за эти 4 года изучил до 6 уровня специальность корабельного инженера 2 ранга. Тренажер после долгих сдачи тестов тоже подтвердил эту специальность. Я, правда, корабельный инженер, но некоторые знания по станциям и пустотным объектам имею. Точно, регламентные работы шли. Значит, крепости еще не издохли. Ничего, подождем. Ладно, раз все равно подняли, займемся делами. Да и деревню навестим. Пробормотал я и задумчиво покосился в сторону шкафа, где была сложена обычная крестьянская одежда. В последний раз я пополнял свой гардероб год назад, и могу с уверенностью сказать, что он мне снова стал мал. Придется закупаться. Не светить же комбез перед деревенскими. Я не идиот. Да и был я в деревне как раз год назад. Тоже свежие новости хотел узнать. Вооружившись, проверил, как на комбезе сидит съемный бронежилет, и легким шагом, изредка переходя на бег, направился изучать свои владения. Электронная безопасность и боевые дроны, конечно, хорошо, но нужно посмотреть своими глазами. Это тоже не только из знаний гипнограмм, но и мое личное мнение, так что я никогда не пренебрегал безопасностью. Насчет вооружения и защиты я немного, конечно же, приукрасил, не сказать, что у меня с этим хорошо. Но что есть, то есть. Думаю, прежде чем подробно описать, что у меня имеется из вооружения, вернусь-ка я на те самые 4 года назад, когда нашел свою пещеру сокровищ. Вроде столько времени прошло, а описать могу лишь то, что запомнилось. Как крышка обучающей капсулы закрывалась, или как поднималась, ну или как на тренажерах осваивал те знания, что получил. Кстати, очень серьезное дело. Хорошо, что первой я учил гипнограмму медтехник, иначе бы и не узнал, что если после каждых 10 дней я сразу в течение ближайших суток не залезал бы в тренажер, где все недавно усвоенное подтверждал практикой, то все эти знания со временем улетучились бы из моей головы. Основа обучения гипнограмм или тех же баз знаний в том, что их сразу, в течение ближайших суток, нужно подтверждать. Закреплять в памяти в таких тренажерах. Ну и, естественно, не могло не радовать, что у меня такой многофункциональный тренажер. Подобные аппараты бывают только в учебных заведениях. Когда буду покидать планету, заберу все 4 капсулы с собой. Очень ценные они, на мой взгляд. В промежутках между обучением я занимался освоением подземелий. За 2 месяца полностью настроил свою безопасность. Взломал и взял под контроль всех 3 боевых дронов. Чуть позже еще нашел. Общее количество стало 7. Это позволило взять под контроль все входы-выходы, усилив безопасность и оборону. Мне удалось расчистить завалы. К тому времени это сделали технические дроны и 2 строительных. Последние я нашел на 7-м этаже, самом большом, общая площадь как 3/5 этажа. 7-й был на реконструкции, примерно 1/3 помещений закрыты на ремонт. Именно здесь находилось помещение из кино и реакторная, откуда должна была идти подпитка всех этажей. Только вот оба этих помещения тоже попали под ремонт, от реактора в коридоре лишь демонтированная станина осталась, от эскина лишь кабели, даже шахты не было. Все вывезли, ничего не нашел. Был внизу медицинский бокс, но и он тоже вывезен. Лишь станины остались ровными рядами, показывая, что ранее в помещении находилось 3 десятка капсул. Поэтому эти 3 обучающие капсулы и тренажер – это все, что у меня есть. Лишь казармы и некоторые склады не попали под модернизацию. Видимо, просто не успели. Судя по пустым казармам и 3-уровневым койкам, 7-й этаж мог вместить около 1500 человек. Были еще комнаты для офицеров и обслуживающего персонала центра. А это еще 100 человек. Странно. В поселке проживало около 3000. Судя по размеру подземных уровней, места для них тут просто не было. Не думаю, что в поселении был отдельный бункер ГО. Да и не для них ли решили модернизировать и расширить подземные этажи? Вполне возможно. У всех казарм были склады с постельными принадлежностями, ну и небольшой склад с комбезами курсантов. Около 100 баулов. Из них 30 мой размер. Так что проблем с одеждой теперь не было. А в 2-комнатных апартаментах начальника центра стоял пищевой синтезатор. В казармах? Вернее, в их кают-компаниях тоже были, но куда проще. А этот навороченный. На других складах имелись пищевые картриджи, так что я уже 3,5 года живу по 3 дня между обучением в этих апартаментах и питаюсь. А вернее, изучаю разные блюда разных планет. Те, что национальные, чтобы знать, что из них что. Можно сказать, для собственного развития. Некоторые блюда отвратные даже на вид, но все равно пробовал ради интереса, чтобы, если выберусь в содружество, дикарем не казаться. В общем, на седьмом этаже особо ценного ничего не было, но кроме того, что этаж неплох для проживания. Так что все четыре капсулы, включая тренажер, я спустил сюда. Технические дроны переносили. Все проделали через шахту лестницы и поместили на станины медбокса. Благо, тут была вся инфраструктура и коммуникации. Да, капсулы вывезли. Видимо, было запланировано поменять их на новые. Но большая часть оборудования была на месте. Я даже разгон стал мешать под свои параметры. Это тоже сказывалось на обучении. На то, что помещение будет ремонтироваться, намекал складированный в углу стройматериал. Он пленкой был накрыт. В общем, все, что было ценного на шестом и особенно на полуразрушенном пятом, я спустил на седьмой этаж и разместил на складах. Естественно, провел полную инвентаризацию и составил списки находок. На седьмом этаже был также арсенал, но опять не повезло, все вывезено. Более того, от помещения мало что осталось. В момент случившейся наверху беды шел полноценный ремонт. Именно тут я нашел двух строительных дронов и костяк строителя. Всего костяков на этом этаже было 11. Все их я похоронил в лесу. В общем, когда разобрал завалы, смог пробить туннели к резервным выходам. Осмотрел оба и смог вскрыть замки бронированных и, надо сказать, замаскированных дверей, имеющих небольшие шлюзовые. Так что у меня уже 3 года как были отдельные входы-выходы, а тот, что шел в воронку, я все-таки обвалил. У лифтового холла, а он был большим, находился подземный гараж. Пара авто, грузовики, несколько флайеров и глайдеров. Вот только там потолок рухнул. Я пытался хоть что-то ценнее найти, да бесперспективно. Перекрученные куски металла и обломки пластика. Грузовой туннель, что вел к парковке, тоже сильно пострадал, и я усилил обвалы. Более того, все камни от завалов сносил туда, так что с той стороны теперь не пробиться. Вот так. Учился и переделывал подземные уровни под себя. А чем дальше учился, тем легче мне было этим заниматься. Правда, специализированных гипнограмм по наземным сооружениям у меня просто не было, все же центр флотский, и гипнограммы соответствующие. Однако некоторые знания по пустотным объектам в некоторой степени пересекались с тем, что было в бункере, поэтому что делать более-менее я знал. Теперь по поводу личного вооружения. Было 3 игольника, один из них офицерский. Скинул привязки ко всем 3, зарядил батареи. Привел в порядок, и у меня теперь было неплохое и тихое оружие. Боезапас только тот, что нашел на поясах бывших владельцев. Все 3 машинки рабочие, и пользоваться теперь ими могу только я. А боезапас был 2 видов – бронебойный и парализующий. Разрывных, усыпляющих или тех же отравленных игл уже не было. Ладно, по игольникам хватит. Тут еще мне удалось найти 2 десантных виброножа, причем оба в инструментах техников. Тот бластер, что нашел на теле офицера-преподавателя в бронекостюме, я теперь тоже мог использовать. Конструкция, конечно, еще та, но работает. Я на 5-м этаже испытывал. 2 выстрела, и расплавленные плазмой камни медленно остывают 2 красными пятнами. А сделал я просто. Перевел управление на один из технических планшетов, а тот надежно приклеил сбоку бластера. Теперь увеличить мощность можно на нем. Сделал на сенсорном экране большую красную кнопку. При нажатии на нее пальцем происходит выстрел. Так что мощное ручное оружие у меня было. Но только такое. А бронежилет я сделал, разукомплектовав бронекостюм. Защита стала на груди и на спине. Хоть такая. Разве что про боевиков сказать. Было 7 охранных дронов. У охранников оружие в основном не летальное, но у каждого было по импульснику, то есть аналогу бластера. Вот штурмовой дрон порадовал. Он был в порядке. Как я просмотрел логи в его компе, тот после ремонта был. Техник успел провести, но не вернул. Видимо, оставил на потом, а потом уже некому было это сделать. Вирус охватил планету. Так что боевики у меня стояли в нужных местах. К ним прокинуты энергокабели, чтобы была постоянная подпитка. Описывать, какие трофеи в подземельях взял, не буду, но очень прилично. Один только склад СНЗ впечатлял. Его не вывезли. Солдатских пайков около 1 000 000 и около 50 тысяч офицерских пайков. Пока я пищевой синтезатор не запустил, питался в основном офицерскими саморазогревающимися пайками. По обучению скажу так. Курсанты 200 лет назад учились не так, как я, на износ. У них было личное время на спортивные состязания, ну и все остальное. Я тратил все время только на учебу. поэтому и добился таких впечатляющих результатов за 4 года. Вот список полученных специальностей. Всего 9 пунктов. Медтехник, программист, взломщик-шифровальщик офицер связи, корабельный техник-универсал, корабельный инженер второй категории, пилот малого класса боевых кораблей, техник-универсал орбитальных крепостей и военных пустотных объектов, военный шахтер, пилот среднего класса боевых кораблей. На пилота среднего класса кораблей я сдал 3 недели назад и сейчас учил гипнограммы оператора щитов малых, средних и больших боевых кораблей. Гипнограммы у меня были только военного направления, для гражданского разве что подходит тот же шахтер. У военных была своя служба добычи ценных ресурсов, и среди гипнограмм нашлись нужные. Вот я и подумал, выберусь я к людям и кем там буду. В гражданскую сферу мне ходу нет, все знания военные для боевых кораблей. Ну да, гражданские лоханки смогу водить, но там своя специфика, нужны дополнительные знания. Я не скажу, что между военным оборудованием и гражданским такая уж пропасть, но разница есть. Из-за этого и готовился к жизни и выживанию. А так у меня будут дополнительные шансы. Еще оператором корабельных защитных систем хочу стать, так как я пилот не универсал и эти знания имею в минимуме. Щиты поставлю, но не профи. Оперировать ими как спец не смогу. А тут стану специалистом со знаниями 7 уровня, а это очень круто. Правда, учиться мне еще 2 месяца, а потом на оператора артиллерийских боевых систем. Причина, почему начал с защитника, в том, что тренажер, когда я проходил занятия в нем, как раз на шахтерском корабле и добывал ресурсы. Ясно мне показал, что в этой профессии с моими куцами знаниями по оперированию корабельными щитами делать нечего. То есть не смогу отбить сошедший с места астероид, и корабль получит сильные повреждения. Поэтому при добыче разных руд или сам пилот должен владеть этой специальностью, или рядом должен сидеть нужный спец. У меня такого спеца нет. Из себя готовлю. Вот такие профессии я и заимел за эти 4 года. Даже сам удивляюсь. Какой другой из курсантов в прошлом максимум 3 бы успел овладеть за это время? А у меня 9. Даю, однако. Что жаль, боевых гипнограмм, я имею в виду противоабордажные, штурмовые, десантные и тому подобное, у меня не было. Центр переподготовки был флотский и готовил флотских офицеров, специалистов по кораблям и кораблевождению, а не боевиков. Им такие дисциплины не нужны на профессиональной основе. И если по основным специальностям гипнограммы были в 6 или 7 уровне, то вот такие для защиты себя или корабля – в урезанном. Выше 5 уровня ни одной боевой гипнограммы не было. А спецом серьезной квалификации можно стать только с 6 или 7 уровнем. У таких офицеров десанта или штурмовых подразделений были свои центры переподготовки, не здесь. Так что я пролетал с подобными гипнограммами. Я выучил все по 5-й возможный уровень. Можно сказать, эксперт, но не профи. Стрелковое вооружение, противоабордаж – это все есть. Вот атакующего практически не было. Подобные специалисты на абордаж не ходят, вот и исключены из обучения нужные знания. В принципе, правильно. Только вот мне хотелось бы стать универсальным специалистом. По линии разведчиков тоже ничего не было. Кроме разве что гипнограммы выживания, но она давала знания офицерам и экипажам кораблей на случай, если требуется аварийная посадка на планету, включая те, где идет штурм, и население нелояльно относится к гостям. Как выживать, как скрываться, ну и как вызвать помощь. Неплохие знания. Теперь на планете будет легче выживать. Но специализированные гипнограммы разведчиков пригодились бы больше. Ну да ладно. Что имеем, от того и будем отталкиваться. Параллельно я обживал подземные уровни центра. Обжил настолько, что поселился только на 7-м этаже. Остальные уровни давно уже заминированы и превращены в ловушки. Было бы взрывчатки побольше, а не те куцые ящики с промышленной, которую, похоже, решили использовать строители. Я бы и свой этаж заминировал, чтобы мои богатства никому не доставались. Вот насчет этого я жадный, хомячище еще тот. Свое никогда добровольно не отдам. Однако взрывчатки не было. Так что основное направление безопасности – маскировка и незаметность. Никто обо мне не должен знать. Закончив изучение всех входов-выходов и убедившись, что никого вокруг нет, даже выходил к развалинам поселения. Я вернулся на свой этаж и забрался в тренажер. Гипнограммы по защитным системам мне удалось поднять на достаточно приличную высоту. пока только пятый и частично на шестой уровень, но уже неплохо я стал оперировать щитами. Когда прошел тренажер по ним, закрепив знания, загрузил программу шахтера-одиночки и стал работать. Задача была средней сложности. Мой потолок. Так что я сразу заметил разницу с прошлыми работами. Легче было. Пофиг, что все вручную делаю, как пилот Юнга по той специализации, что значусь. Но я работал, а это уже немало. Выбрался я из тренажера, только когда тот известил, что прошло максимально допустимое время нахождения в нем – 12 часов. Поел, немного позанимался своими делами. Я увлекся в последнее время написанием некоторых программ для взлома, после чего лег спать. Вот такой день у меня суматошный был. Экстренный подъем, проверка безопасности и подтверждение усвоенных знаний.